как братец-кролик опять перехитрил братца-лиса. На другой день мальчик пришел к дядюшке Римусу послушать, чем кончилась история с лошадью братца-кролика. Но дядюшка Римус был не в духе. «Плохим мальчикам я не рассказываю никаких сказок». «Но ведь я неплохой, дядюшка Римус». «А кто кур сегодня гонял утром? И кто стрелял из своей рогатки? И кто в обед науськал собаку на моего поросенка? И на крышу ко мне кто бросал камни?» «Я не нарочно, дядюшка Римус. И я больше не буду. Пожалуйста, дядюшка Римус, я коржиков тебе принесу». «Коржики? Коржики, они, конечно, лучше на вкус, чем на слух. Но прежде чем старик кончил, Джоль стрелой умчался прочь, а через миг вернулся назад с полными карманами коржиков. Право, твоя мама подумает, что у крыс по соседству вот так животы раздуло. Эти вот я сейчас съем, а вот эти оставлю на воскресенье». Так, до чего мы дошли-то? Я и забыл, что нас сделали братец Лис и братец Кролик. Кролик прискакал на лисе верхом к матушке Мидус и привязал лиса к навязи. А, да, да. Так вот, вот привязал он свою лошадь к навязи, а сам пошел в дом, закурил сигару. Они болтали с матушкой Мидус и с девочками, и пели, и девочки играли на пианино. Потом пришло братцу-кролику время уходить. Попрощался он и пошел к навязи такой важной походкой, вроде как барин. Сел на братца-лиса и поехал прочь. А старый лис ничего не сказал. Он только стиснул зубы и поскакал вперед. Но братец-кролик знал, что лис так и кипит от злости. Ох, и струсил же он. А лис бежал, бежал, пока не выбрался на лужайку подальше от дома матушки Мидус. Тут он как с цепи сорвался. Уж он бесился, и фыркал, и бронился, и визжал, и прыгал, и кружился. Так и этак старался сбросить братца-кролика со спины. Но кролик держался крепко. Выгнет спину лис, а кролик его шпорами. Старый лис и вверх, и вбок, щелк да щелк зубами. Чуть свой собственный хвост не отгрыз, потом вдруг на землю и ну кататься. Тут братец-кролик и вылетел из седла. Но прежде чем лис вскочил на ноги, кролик в кусты и наутек, а лис за ним, да так шибко, еле-еле успел кролик нырнуть в дупло. Дыра была маленькая, братцу лису никак не пролезть. Вот лег он, отдышался, стал думать, как быть теперь с кроликом. А пока старый лис так лежал, пролетал мимо братец Сарыч. Увидал, что лис лежит дохлый, дай, думает, закушу дохлятинкой. Сел на ветку, похлопал крыльями, наклонил голову на бок и говорит будто сам себе. У-у-у-у, помер братец лис, а мне как жалко. У-у. Нет, я жив. Я загнал сюда братца-кролика. Уж на этот раз он не уйдет. Хоть до Нового года буду ждать тут. Потолковали они еще. Сарыч согласился постеречь кролика, пока братец-лис сбегает за топором. Лис убежал, а Сарыч стал, стоит у дупла. Вот как стало тихо, братец-кролик подошел поближе к дыре. «Братец-лис, а, братец-лис?» Но лис был уже далеко, и никто не ответил. «Ах, ты не хочешь отвечать, братец-лис? И не надо. Все равно я знаю, что ты тут сидишь. А мне и дела нет. Я просто хотел сказать тебе, вот если бы тут был братец Сарыч...» Тогда Сарыч ответил лисим голосом. «А зачем тебе нужен братец Сарыч?» «Да так, просто тут серая белка в дупле, а жирная. Сколько живу, таких не видал. Был бы тут братец Сарыч... Уж он бы полакомился белочкой». А Сарыч опять лисим голосом. «Угу. А как бы поймал ее братец Сарыч?» «А тут на другой стороне дерева маленькая дырочка. Вот был бы тут братец Сарыч, стал бы он возле той дырочки, я бы выгнал оттуда белку». «Ну, гони, а я постараюсь, чтобы она не ушла от братца Сарыча». Тогда кролик поднял шум, будто гонит кого-то. И Сарыч побежал на ту сторону ловить белку, а кролик шмык из дупла и во все лопатки домой. Тут дядюшка Римус взял коржик, откинул назад голову, кинул коржик в рот, потом закрыл глаза и принялся жевать и бормоча под нос песенку.